Глава 5. Событие 13. Актер должен научиться трудное сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным. Константин Станиславский. 9 мая 1949 года Владимир Павлович Фомин проснулся известным футболистом и хоккеистом. А ложился спать просто всенародно известным, Актером же не назовешь? Певцом? Ну, до Бернеса все же далековато, да и до Утесова, да и... Ну, есть кого впереди поставить. Актеров впереди еще больше. Вот Крючков же есть, или Плят, или Василий Меркурьев, тот самый старший лейтенант Туча из «Небесного тихохода», который песню поет, что девушки потом, или лесничий в «Золушке». И самое интересное, что 9 мая практически в один ряд с этими людьми Фомин встал. По всей стране в этот день на экраны кинотеатров вышел новый фильм режиссера Владимира Петрова «Сталинградская битва». Первая серия вышла. И все известные актеры страны там отметились, в том числе и перечисленные выше. Выход фильма про войну в такой день – это понятно, это правильно. И Фомин не имел к нему никакого отношения. Просто вместо обычного для того времени журнала перед фильмом, где рассказывается о восстановлении страны после войны, о новых заводах и фабриках, об успехах посевной, вышел непонятный и необычный журнал. Это были два клипа, снятые с участием Фомина и Наташи Аполлоновой на песне «Фотографии» и «Ах, война! Что ты сделала, подлая?». Режиссер Гендельштейн, зять Утесова, превзошел в этих клипах самого себя. Там были именно клипы, а не показ артистов под гитару и саксофон, исполняющих песню в студии. Игровые моменты с участием Наташи и Вячеслава Тихонова, недавно снявшегося в роли Володи Осьмухина в фильме «Молодая гвардия», перемежались с кинохроникой. В роли учительницы, которая вместе с девочками провожает ребят на фронт, снялась Эдита Утесова. А в роли старого учителя на пару секунд засветился и сам Утесов. Во втором фильме, в качестве старшего лейтенанта, уводящего ребят на посадку в вагон, Альберт Александрович уговорил сняться Крючкова. А в эпизоде, когда начинают воевать девушки, в качестве хирурга снялся Андреев. Оба пятиминутных клипа сначала посмотрел Берия, чуть ли не курирующий их съемку, а потом на ближней даче и сам Иосиф Виссарионович. Позвали туда и Аполлонова. Пришел он домой под градусом и с порога объявил, что ну его нахрен, не будет Наташа артисткой. Столько он волос седых приобрел за один день, что второго такого раза может и не пережить. «Показали клип этот ваш про фотографии первый, а все в зале сидят и молчат. Минуту молчат, две молчат. Все, думаю, конец пришел. Отправят сегодня же на Камчатку рыболовецкой артелью руководить. На третьей минуте сам кашлянул и сказал свет зажечь. Зажгли, и тут я понял, почему молчат. Все плачут. И Сталин, и Берия, а женщины просто белугами. Та же Светлана кулаками слезы по лицу размазывает». «И что?» Вовка и Наташа потеребили замолчавшего Аркадия Николаевича. «Второй потом показали, там еще больше слез». Вовка, в принципе, такого результата ожидал. Сам был на заключительном прогоне, там тоже весь зал со слезами был после того, как свет зажгли. Но вот что даже Сталин с Берией – перебор. «И что сказал товарищ Сталин?» – подтолкнула замолчавшего мужа мама Тоня. «Сказал, что мальчик молодец, и режиссер молодец. Нужно им премию дать, а фильм показать всей стране». «А почему мне нельзя тогда в актрисы идти?» Сидела за столом злая Наташа, сверкая зелеными глазами на отца. «Да потому, ох, тебя бы на мое место. Когда я стоял там две минуты в темноте на входе в зал и прикидывал, успею убежать с дачи, вас спрятать или нет, тьфу. Забудьте, что я тут спьяно наговорил. Запрещаю тебе идти в актрисы, это мое последнее слово. Знаешь, где сейчас Русланова, которая тебя нахваливала? В лагере песни поет. Все, даже не заикайся». Наташа тогда всю ночь белугой проревела, как мама Тоня потом сказала Вовке. А 9 мая их с Зеленоглазкой и режиссером Гендельштейном отправили в кинотеатр «Октябрь» на Арбате. Выступить перед фильмом. Не песни петь, а отвечать на вопросы зрителей. Сначала показали два клипа, потом свет в зале зажгли, и вышли они втроем. Вовку одели в форму летчика. Василий Сталин после просмотра клипов на даче на следующий день присвоил Фомину звание старший лейтенант запаса и распорядился выдать ему новую парадную форму с уже новыми погонами. Вопросы были разные, в том числе и такие, после которых Вовка пожалел, что послушался Гендельштейна и надел форму летчика. «А сколько у вас сбитых немецких самолетов? «А на каком фронте ты, старшой, воевал? А Ивана Трофимова не знаешь? Он без вести пропал под Брянском». Что сказать людям? Как объяснить кучу звездочек на погонах в 17 лет? Вовка сдуру сказал, что он футболист. И тут народ его узнал. «Да это новый Бобров!» – проорал кто-то из зала. «Какой красавец! Гол забил воякам!» И началось. Каким-то образом люди узнали, где Фомин проживает, и 10 мая, выбежав утром из подъезда, чтобы ехать на тренировку, Вовка увидел десятки девчонок, облепивших вход в подъезд. И все с цветами почти. Где только нашли в СССР весной. Еле вырвался из объятий поклонниц. Потом 2 дня на стадионе в раздевалке ночевал.